Глава 4. Тяжелый тайфун мотало в воздушных потоках, словно перышко. Я боялся представить, что творится за бортом. К счастью, в десантном отсеке не было иллюминаторов, и нам оставалось только держаться за лавки, надеяться на крепость ремней и на мастерство пилотов. Первый раз за все время на Бриа нашу центурию вводили в бой таким образом. И я, честно говоря, немного очковал. Десантники из нас никакие, мы обычная пехота, царица полей, да и то в лучшем случае. «Минутная готовность», — объявил Равуда, и я напрягся еще сильнее, хотя до этого момента думал, что напряжен до предела. Тайфун завис на месте и пошел вниз, так что мой желудок остался 20 метрами выше. Сидевший рядом Макс икнул, одного из бойцов Фагельмы вырвало прямо на пол, за что тот тут же получил по шлему. Рев двигателей стал оглушающим, пол отсека ударил в ноги, и аппарель с треском и грохотом пошла вниз. «Вперед, за мной!» — прорычал Равуда, отстегивая ремни. Вот не трус он, совсем не трус. Ремни с лязгом отлетели в стороны, я отработанным движением швырнул за спину полупустой рюкзак, загромыхали по металлу тяжелые ботинки, пасть аппарели распахнулась, открывая закутанные в косые струи дождя лес и бурые холмики среди буйной зелени. Поселок Бриан, который мы буквально свалились на головы. По нам открыли огонь, и пули летели навстречу, лязгали по обшивке самолета, искали живой крови. Бежавший передо мной боец покачнулся и медленно упал вперед, разбрызгивая вокруг кровь, покатился вниз по аппарели. Замер. И я перескочил через уже мертвое тело. Под ногами хлюпнуло, сырая трава хлестнула по штанинам, оставив длинные пятна. Дождь обрушился сверху, замолотил по шлему, словно 1000 игривых ладошек, и я метнулся в сторону, давая дорогу остальным. План боя до нас довели заранее, и мы все знали, что делать. Молодой Бриан в традиционной безрукавке вырос передо мной, словно из-под земли, мотнулись черно-красные волосы, блеснули золотые глаза на бледном лице, и я ударил прикладом прямо по этому лицу, сминая лишенные зубов челюсти. Он упал назад, а я уже бежал дальше, на ходу меняя магазин. Торчавший на отшибе бурый купол, который мне назначили в качестве цели, никто не охранял. Стрельба продолжалась, но вяло и разрозненная, то вспыхивала, то затихала, но все звуки глушил рев бури. Ветер гнул деревья, грязь на открытых участках буквально кипела от дождевых капель. «Залегли!» — гаркнул я, установив взрыватель. Сам шлепнулся в лужу, на забрали осели капли, и тут же громыхнуло, подбросило. Взвился фонтан дыма, мгновенно разорванный в клочья ураганом, и я снова оказался на ногах, побежал к открывшейся дыре. Раньше мы боялись ходить в подземелье, но после месяца в пещере концлагеря я забыл об этом страхе. «Фильтры!» — напомнил я, бросаясь вниз. Окунулся во мрак, но тот мигом выцвел, явился из темноты уходящий вниз проход, дверной проем, а за ним комната. Оттуда грянула очередь, несколько пуль впились в пологий пол под моими ногами. Боль стегнула по лодыжке, точно со всей дури ударили металлическим прутом. Перед глазами потемнело, я привалился к стене. «Ранен! Как?» Сильная рука схватила за плечо. Голос я узнал с трудом. Юнесса. «Нормально. Вперед!» «Они справятся и без меня. Опытных бойцов достаточно, чтобы не растерялись». Ноги подломились, и я сел на пол, глянул на ногу, боясь, что увижу дырку в бронезащите и собственную кровь. Но обнаружил только искореженный поныш, ямка и расходящиеся от нее лучи трещинки. Под ним наверняка огромный синяк прямо на кости, но это ничего, сама кость вроде бы не сломана. Внизу загрохотали выстрелы, но тут же стихли, да легкий и мощный разрыв донесся сверху. «Волосатик, что у вас?» — просил Равуда в наушниках. «Внизу, прорываемся к цели», — ответил я, поднимаясь. Болела нога зверски, при каждом шаге меня словно било током, но передвигаться я мог, а это значит, должен идти дальше. В глубину подземелья, где сейчас сражаются мои бойцы. «Докладывай!» — злобно буркнул Центурион и отключился. В первой же комнате я обнаружил несколько трупов. Пару брианских и один наш. Только двинулся в соседнюю, как навстречу мне из дверного проема шагнул Макс. «Все готово!» — сказал он. «Всех положили!» «Ух, мы им показали! Еще там такое!» Даже через фильтр ночного зрения было видно, как возбужденно блестят его глаза. «А что?» «Да сам увидишь!» К Купол, через который мы ворвались под землю, вел в прямой и не очень длинный коридор. Заканчивался тот через полсотни метров, а многочисленные двери в стенах вели в округлые камеры, набитые всякой всячиной. Тут было и оружие, и свертки тканей, и огромные корзины, набитые консервами, и детали разных механизмов, и стеклянные сосуды в рост человека, где в мягко светящейся жидкости плавали то ли живые глаза, то ли ягоды. Склады. «Вот это ничего себе!» — сказал я, заглянув в очередной из них, и принялся докладывать Равуде. Браслет на моем запястье брякнул, и я без удивления обнаружил над ним цифру 13. «Отлично. Можно будет обновить снаряжение и взять, наконец, подствольный гранатомет и загнать показатель знания оружия поверх 10 000. Давно хотел посмотреть, что тогда будет». «Десятник, тут такое дело...» — сказала подошедшая ко мне Юнесса, когда я закончил доклад. — Я теперь тоже десятник. Ну, там убила Индаса, и меня на его место. Ага. Вертела я их на пальцы, но... Все было естественно. Опыта у нее немногим меньше моего, пора на повышение. — Отлично, рад за тебя. Я ничуть не покривил душой. Да, мы порой цапались, но все же я относился к ней очень хорошо, во всех отношениях. Тут же рядом объявился Макс с какой-то бутылкой в руке, а за его спиной маячил Рогат, еще кто-то. «Тут один ящик случайно поломался, вообще», — сообщил мой земляк. «А там вот это. Попробуй, короче». Брянскую еду я пробовал неоднократно, а вот алкоголь никогда. «За тебя, подруга!» Я кивнул Юнессе и взял бутылку. Пахло из горлышка апельсином и миндалем, а когда я отхлебнул, то сначала ощутил вкус грецкого ореха. Огненная жидкость прокатилась по горлу, и за орехом последовала шоколадная сладость, пряность имбиря. Потом все это сменилось вяжущим послевкусием хурмы, но и то продержалось всего несколько мгновений, его сменили затухающие, мерцающие нотки того же апельсина. И это я на самом деле не описал десятки оттенков, которые ощутил между основными стадиями. На них мне просто не хватило слов. «Ух!» — только и смог выговорить я. От такого напитка даже нога стала болеть меньше. «Только ящик, больше не выжирайте. Ясно?» «Так точно», — ответил Макс с видом оскорбленной невинности, а Юнесса хмыкнула. Наверху продолжал лить дождь, но нас, к счастью, оставили в подземелье охранять склад. Я нашел тихий уголок в одном из помещений, осмотрел ногу, только ушиб, и занялся накопленными баллами опыта. Поднял те навыки, которые считал важными — выносливость, память, лидерство и умение ориентироваться на местности. Ну и грохнул на знание оружия столько, чтобы преодолеть отметку в 10 000, на что браслет отозвался яростным миганием, возвещавшим загрузку нового мануала. Я открыл его, и у меня перехватило дыхание. Гнев гегемонии, планы, разрезы, описания — понятно, что не весь. Принцип работы двигателя мне никто не расскажет. Но бортовая артиллерия, порталы... Обо всем этом я теперь смогу прочитать. Узнаю, как все функционирует. Даже жаль, что все это мне не пригодится, поскольку я скоро найду обруч и свалю отсюда со скоростью кометы. «Егор?» Позвали от входа склад, и я вынырнул из собственных мыслей. «Тут? Что?» «Я зашла сказать спасибо и пока». Это была Юнесса. Я видел в сумраке ее очень женственную фигуру. «Ты больше мне не командир, ага. Теперь я тоже десятник, десятник». Она подошла и встала рядом, и я торопливо поднялся. «Ну, это...» Слов я найти не мог. Все же я был неравнодушен к этой женщине, мягко говоря. Она все так же необоримо влекла меня, я почти физически ощущал это притяжение. К ней тянулись даже волоски на тыльных сторонах ладоней. «Дело такое, ты...» «Это, ну...» Юнесса потянулась ко мне и поцеловала в губы. Внутри меня словно взорвалась начиненная пылающим напалмом бомба. Раскаленная жидкость хлынула в чресла, обожгла лицо, фонтаном ударила из макушки. Я содрогнулся, пытаясь справиться с собой, но мускулы задвигались сами. И я вцепился девушке в ягодицы, притянул к себе. «О, нет!» Простонала она, упираясь ладонями мне в грудь. Но, очевидно, на показ, без особого упорства. Да, я вспомнил о Юле, о том, что собирался хранить ей верность, но в голову нагло втиснулся последний разговор, когда жена запретила мне говорить с собственной дочерью. угрожала, что подаст на развод. Обида от той беседы никуда не делась. Злость не ослабла. Вот она, возможность отомстить. «Чтоб я сдох!» Прошипел я и принялся сдирать с Юнессы бронезащиту. Заниматься сексом в нашем полном снаряжении кое-как можно, но это будет очень неуклюжий секс. Я выковырил ее из всех слоев, точно жемчужину из раковины, прижался лицом к сладко пахнущему телу. Девушка застонала, ее пальцы огладили мой затылок, вцепившись в волосы. Я ощущал, что она дрожит, и вовсе не от гнева или страха. Слышал, как бьется ее сердце. Полная грудь отозвалась на мое прикосновение, налилась кровью, сосок отвердел. Только я успел подумать, что ей должно быть холодно, как сильные пальцы Юнессы вцепились в мои собственные застежки. И да, первый момент меня охватила прохлада, но тут же отступила перед жаром бешеного желания. Мы свалились на груду сброшенного снаряжения и вцепились друг в друга, точно две изголодавшиеся по касаниям обезьяны. Да мы и были такими, и правда изголодались друг по другу. Острые когти впились мне в спину, наверняка оставили после себя кровоточащие борозды. Юнесса застонала, выгнулась дугой мне навстречу. Я ощутил ее тело от бедер до шеи, словно мы слились в единое целое, стали одним существом, раскаленным, блаженным, счастливым. Все то ли кончилось за считанные секунды, то ли затянулось на несколько часов. Внутреннее чувство времени у меня отказало сразу же. И, к счастью, никто нас не побеспокоил, не вошел на склад, не попытался связаться. Я пришел в себя, понял, что весь сырой от пота, и что я снизу, хотя не помнил, как мы переворачивались. «Вот это было спасибо», — прошептала Юнесса в сумраке и поцеловала меня в нос. «И пока». «Посмотрим», — ответил я. «Если Юля и вправду решит расстаться со мной, что тогда? Какой смысл удерживать себя?» Но от одной такой мысли мне стало тоскливо, радость отхлынула, ее место заняла грызущая ребра тревога. «Я пойду, ага, меня ждут». Юнесса поднялась и принялась натягивать на себя одежду. Я последовал ее примеру, и уже в полном снаряжении мы обнялись еще раз, и ее шаги стихли в коридоре. Но тут же зазвучали вновь, и я нахмурился. Неужели она что-то забыла? Однако в помещении проник совсем не девичий силуэт, а некто пухлый, высокий и взлохмаченный. «Опять ты связался с этой бабой?» — буркнул Макс недовольно. «Ну да», — я несколько опешил. «А тебе что за дело, чтоб я сдох?» «Ты же мой друг!» В словах его прозвучал неожиданный пыл. «И мой командир? Вообще! А когда ты на нее смотришь, то весь разум теряешь, только что слюни изо рта не текут. Как сказал дедушка Ленин, как на бабу ты запал, сгинул твой революционный запал. А он дело в женщинах понимал. Ты хоть фото Инессы Арманд видел или Крупской в молодости? Секс-бомба, куда там Скарлетт Йоханссон?» «Хватит нести херню!» Рявкнул я, даже не пытаясь скрыть злость. «Сам ее хочешь? Завидуешь?» Макс уставился на меня, моргая широко раскрытыми глазами. Я подумал, что перегнул. «Я ее хоть просто несу!» Буркнул он. «А ты ее творишь. Мозги на яйца променял, да?» «А у тебя мозгов никогда и не было», — прорычал я. «Если б не я, ты бы сдох давно». От обиды лицо Макса перекосилось. Он несколько раз глубоко вздохнул, точно пытаясь вытолкнуть из себя нужные слова. «Рядовой Петровский, разговор окончен», — отрезал я. «Вольно! Кругом! Марш!» И пока он выполнял все озвученные команды, я добавил. «Не лезь в чужую кровать, придурок!» И через мгновение остался в одиночестве. С караула на складах нас вскоре сняли, но вот на то, что мы загрузимся в тайфун и вернемся на линкор, понадеялся я зря. Буря оказалась такой силы, что нам пришлось заночевать в том же поселке, и мне с бойцами досталось несколько жилых комнат на втором сверху уровне. Наученные опытом, мы притащили с собой переносные светильники и развесили их повсюду, чтобы не сидеть в темноте. Тут имелись традиционные брянские кровати, словно выросшие из пола, переплетение живых веток, а вовсе не обтянутые тканью рамы, на которых мы спали в концлагере. Но ложиться на них было противно, словно в чужую постель, поэтому мы использовали спальники. Макс после сегодняшнего разговора старался держаться от меня подальше, ну и я к нему не подходил. «А зачем мы в натуре захватили этот поселок?» — — просил Рогат, когда мы уселись в кружок и принялись за ужин. — У Шадира спроси, — посоветовал я. — Или сразу у легата Наварха. Чего мелочиться? Кто-то из девчонок хмыкнул, многие заулыбались, представили, должно быть, как реагирует на такой вопрос командир гнева гегемонии. Не изменилась мрачная физиономия Билла, ковырявшего ложкой в консервной банке. Он наверняка переживал, что Юнесса больше не рядом. Ну и не повеселел угрюмый, как болото, Макс. Он расположился в углу, как можно дальше от меня. «Ну, как мы им врезали? Мужик я или кто? Двоих завалило!» Завела обычную хвастливую шарманку Марта, и я про себя застонал. Спасла меня заглянувшая в нашу комнату Фагельма. «Что тут у вас?» — спросила она. «Уродское местечко, да?» «Да ничего», — я встал. «Хуже видели». «Ты без двух лучших бойцов остался», — продолжила Юрий, испытывающий, глядя на меня черными глубокими глазами. «Ничего, справлюсь», — ответил я. «Есть Макс, другие». Мы поговорили еще какое-то время, а потом от Равуда пришел приказ «отбой». Пришлось мне разогнать собравшуюся вокруг Рогата группу картежников и один за другим гасить светильники. Наша очередь заступать в караул утром, так что надо спать, пока есть возможность. Я постелил свой спальник у самого выхода, чтобы выскочить первым, если что. Только вот я не забыл о том, что наш Центурион совсем не против меня прикончить, и уже после отбоя аккуратно навесил на дверной проем проволоку с колокольчиком над самым полом, чтобы ее не так было легко увидеть. Лучше лишний раз проснуться, если кто-то пойдет по нужде, чем не проснуться вообще. Но когда мерзкое бряканье раздалось прямо над ухом, я не сразу понял, что происходит. На автомате качнулся в сторону, и тут же что-то просвистело рядом с ухом. Раздался глухой удар, который производит воткнувшееся в землю лезвие. Начал я, но горячая ладонь закрыла мне рот. Я различил над собой темную фигуру, вскинутую для нового удара руку. «Равуда?» Явился по мою душу. Я перекатился в сторону и услышал треск спальника, распоротого чем-то очень острым. Высвободил собственную конечность и ухитрился перехватить третий удар. Сжал чье-то запястье. Нет, слишком тонкое для огромного и мускулистого кайтерита. Мы боролись во тьме, пыхтя и дергаясь из стороны в сторону. Я все никак не мог выпутать из спальника вторую руку. Дергал головой, пытаясь сбросить чужую ладонь. Локоть противника упирался мне в грудь. И он все давил, давил и давил, пытаясь воткнуть в меня свое оружие. Слишком легкий для Равуды, тот много тяжелее. Но тогда кто это? Кому я понадобился? Мелькнула мысль, что это может быть Билл, узнавший о том, чем мы сегодня занимались с Юнессой, сошедший с ума от ревности. Но откуда? Не Макс же сболтнул. Вторая идея оказалась еще более безумной, что сам Макс решил прирезать меня после сегодняшней ссоры. Ну нет, невозможно. Я ударил коленом, целясь противнику в пах, но ничего не добился. То ли не попал, то ли спальник смягчил удар. Ухитрился, задыхаясь, наконец выкрутить ему запястье, и нечто острое и холодное упало сверху, оцарапало щеку и ухо. От мочки по шее побежала горячая струйка, но тут уже мне досталось коленом ниже пояса, и я замер от боли, хватая воздух зажатым ртом. «Эй, что там у вас?» — просили из темноты недовольным голосом. «Что за...» Чужая ладонь наконец соскользнула с моего лица, но я получил по морде небольшим, но твердым кулаком. Затылок мой болезненно ударился о пол, перед глазами расцвело настоящее звездное скопление. «Да трахается!» — отозвался другой голос. «Хотя... Десятник! Свет!» — рыкнул я, пытаясь схватить, удержать того, кто напал на меня. Но руки мои двигались вяло, я лишь мазнул пальцами по чужим бокам, и враг мой оказался уже на ногах. Метнулся к выходу и пропал в коридоре. Растворился там бесшумно, словно вовсе не издавал звуков. Принадлежал к призракам. Неужели это был Бриан? Но почему он начал с меня? Поскольку я был крайним? «Свет, мать вашу!» — выдавил я. Кто-то вскочил на ноги, включил один из светильников. Тот показался ошеломительно ярким. Пришлось не просто закрыть глаза, а еще и заслонить их ладонью и выждать несколько минут. «У тебя ведь кровь. Жесть какая!» Я узнал мелодичный голос Хель. «Ужас! Помилуй нас, гегемон!» Я открыл глаза, светильник полыхал под потолком, словно маленькое солнышко. Под ним стоял Рогат с автоматом в руках. Со всех сторон на меня смотрели помятые, недовольные, заспанные лица. В глазах читались страх и недоверие. «Аборигены?» — спросила Марта. «Они бы нас порешили уже. Дело такое». Я сел, ощупал затылок, погладил оцарапанную щеку. Царапина, ничего страшного. А что крови из уха много натекло, так это там всегда так. И тут взгляд мой упал на небольшой клинок, что валялся на полу рядом со мной. Короткое, острое, как бритва, лезвие и рукоять в виде птичьей лапы с тремя когтями. Накатила дурнота, показалось, что я падаю в очень глубокий, очень темный колодец. Ледяной воздух свистит в ушах. Орден трех сил. Хотели меня убить, или скорее запугать, напомнить о себе. Но это значит, что в нашей центурии есть кто-то, кто на них работает. Некто с татуировкой в виде такой же птичьей лапы. Один из тех, с кем я сталкиваюсь каждый день, кто мне улыбается, разговаривает со мной. И кто убьет меня без колебаний, если старшие таинственные космические масоны, которых не смогли вывести даже гегемоны, отдадут такой приказ? Вот радость! «Так, всем спать!» — сказал я. «А я подежурю. Все равно до караула немного осталось».